Глава 61. Макар. «Так моя мама живая?» — легко и с улыбкой произносит Илья. «У меня уже час, желание только одно — Илью закопать. Сказать, что неинтересно, я не могу, это ложь. Изучать на нее материал я так и не стал. О маме она только вскользь говорила. Не надо быть гением, чтобы понять. История болезненная. Просто так девочка с отцом жить не станет. Расскажи, очень интересно. Ты ведь с отцом жила?» Бросаю на друга хмурый взгляд. Он ловит, но игнорирует. «Ия, не стоит. Все в порядке, Макар». Ия сжимает мою ладонь своей маленькой, тонкой и теплой. «Тема не больная, почему бы и нет?» Начинает поглаживать пальцами фаланги моих пальцев. Ее любовь к прикосновениям меня не может не радовать. «Мама жива. Она живет за границей. Общаемся мы редко. Иногда в одностороннем порядке. Усмехается, но как-то по-доброму. Я представляю эту картину, меня коробит. За все время, проведенное вместе, никогда от этой женщины звонков не наблюдал, потому что их не было. Родители развелись, когда мне 5 еще не было. Мама – тяжелый человек, насколько я помню. Очень требовательна была, особенно к папе. В какой-то момент она развелась, чтобы он помучился и осознал. Видимо, цитирует, выделяя интонационно. На ее лице читается несогласие с данным подходом. А когда папа в течение нескольких месяцев нашел себе новую спутницу жизни, очень расстроилась и злилась. В наказание запретила ему со мной видеться. Быстрым движением облизывает пересохшие губы. «Папа переживал, мы были близки, ближе, чем с мамой. Все выходные я с папой проводила, чтобы мама могла отдохнуть. Если у него получалось, то и в будние дни тоже. Моя девочка выглядит очень задумчивой. В памяти остались короткие обрывки, больше картинок. Насколько я помню, я не сильно переживала из-за их развода, ведь папа у меня по-прежнему был. Плакала только, когда мама его не пускала, он как-то договорился. Вам интересно, а то я разошлась». «Очень». Илья успевает первым ответить. «Пожалуйста, продолжай». «Со временем у мамы стали появляться мужчины. Не то чтобы много, но были». Быстро себя дополняет, чтобы мы плохого ничего не подумали. «В какой-то момент...» Илья обрывается, слегка откашливается. «Как-то так вышло, что я с ее мужчиной одна осталась». Илья не медлит. Спокойно рассказывает, но мое сердце удар пропускает, а шестеренки в голове разлетаются. Вспоминая слова Егора о том, что Ия очень из-за подруги переживала, долго и тяжело. Девочку в детском доме насиловали, и я в силу своей эмпатичности тяжело такие моменты переживала. На чем Егор и погорел, боялся на Ию в этом плане давить. Она девочкой оставалась все время их отношений. Надо бы выдохнуть, а я не могу. Лучше бы я эту историю наедине узнал. Твою ж мать. В общем, я ему помешала, точно не помню чем. Он меня ударил. Когда мама пришла и вызвала скорую, оказалось, что у меня черепно-мозговая травма, достаточно серьезная. Смотрю на Илью. Ну что, ты доволен? Умение убивать взглядом даже не требуется. Он уже и так потерялся, сидит и охреневает. Папа избил того мужчину, имени даже не помню. Морщит лоб в попытке вспомнить. Мама потом говорила, что очень сильно, а с ней, с мамой, папа договорился, что жить буду с ним. Мама сильно не сопротивлялась. Теперь уже я сжимаю ее ладонь. Отчего-то мне кажется, что нам с Ильей высокий уровень доверия выдан, она мало кому это рассказывала. Надо отдать ей должное, она с тем мужчиной рассталась. Блять, узнай бы я сейчас, что нет, мамашу бы эту, и плевать, что она мама Ии. Заявление на него написала. Макар, она неплохая. Я даже не пытаюсь эмоции скрыть. В больнице я пробыла долго, а сразу оттуда меня папа и Лариса Васильевна забрали. Это папы вторая супруга, поясняет для Ильи. Он кивает. Лара старше папы была, и намного. У меня не получалось с ней как с подругой общаться, но мы любили друг друга и ладили прекрасно. Она моим примером по жизни была. Не помню, чтобы они ссорились. Единожды только, когда папа решил снова к полетам вернуться. Надоел ему кабинет и кресло. Она была против. Может быть, чувствовала что-то? Илья и ей загипнотизирован, разве что рот не открыт. В первый класс я со всеми не пошла из-за травмы. Лариса договорилась, чтобы меня зачислили, хотя впервые я попала туда перед Новым годом. Рассказывает она так легко, без надрыва. А я вспоминаю себя. Были у меня сотрясения, травмы многократно. Месяцами в больнице или дома никогда не лежал. Это как надо было ребенка ударить. Тот случай, когда можно служебным положением пользоваться, поигрывает бровями с довольной улыбкой. Это она так говорила. А где она работала? Илья наконец приходит в себя. В администрации города. Она в мою голову многое вложила, понимание о принципах и их границах. Что быть, они должны обязательно, но себе во вред родить за дело не стоит. Смотрим с Ией друг другу в глаза. Меня радует, что она это понимает. Наша история могла бы плачевно закончиться, и совсем не в деньгах дело. Надо уметь быть гибкой, если того требует ситуация. С этим у меня, правда, проблемы, смеется с себя. И думать о последствиях своего выбора. Да уж, детка. О последствиях своего выбора в виде меня ты явно плохо подумала. Придется за тобой исправлять. Все было чудесно до возобновления полетов. Месяца через 4 папа разбился. Ия тянет воздух носом, мы с Ильей молчим. Притягиваю Ию к себе, обнимаю. Она совершенно не сопротивляется. Поэтому с 11 лет я смажила, она же Лариса. Мать и тогда не забрала? Илья не выдерживает. В моем понимании это вышка. Вот так вот, брат, бывает. Не все мамы, как наши с тобой. Нет. Она к тому времени уехала к мужчине своему в Грецию. Да и не хотела я особо к ней, пожимает плечами. С Ларисой было комфортно. Мне было почти 18, когда у нее рак обнаружили. Неоперабельный. И я быстро щеки вытирает. «Пригрузила я вас, но ты сам попросил», — обращается к Илье. Мимика потрясающая, не переигрывает. «Я всегда готов. Надо же знать, кому сыча своего отдаю. Ты подходишь. Дарю», — кивает в мою сторону. Обычное его состояние с придурью.